Начал он метать. Я просто потерялся. Это превосходит всякое писание. Неужто ничего нельзя было приметить? Не-не-не, никаких следов. Я смотрел в оба глаза. Это непостижимо. Феномен, феномен. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изучение крапа. Да ведь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливание отметины вышли вовсе из употребления. Стараются изучить ключ. То есть ключ рисунка? Да. Ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, в каком именно, я не хочу называть, один почтенный человек, который ничем больше уж и не занимается, как только этим. Ежегодно из Москвы он получает несколько сотен колод. От кого именно? Ну, это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать краб всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок, у такой-то вот как. За это одно он получает чистыми деньгами 5000 в год. Однако же важная вещь. Да, но, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ. Все равно каретник. Ведь он не весь экипаж делает сам. Он отдает и кузнецу, и обойщику. А иначе не стал бы всей жизни человеческой. Позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно. Ну, сохрани Бог! Да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов. Богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспременной. К поползновению, понимаете, никаких путей. За всем смотрит сам. Люди у него воспитаны, камергеры, дом, дворец, деревня, сады. Все это по английскому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там 3 дня. Как приступить к делу? Просто нет возможности. Наконец, придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора 3. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше. Орет песни и дует во весь опор. Ну, на такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало. Подбегают. Видят чемодан. Машут, кричат, остановись, куды? Никто не слышит. Умчались. Только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан. Видят белье, кое-какое платье, 200 рублей денег и 40 карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться. Карты пошли на барские столы. И на другой же день, в вечеру, все, и хозяин, и гости, остались без копейки в кармане. И кончился банк. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами. А ведь это тонкость ума, развитие. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в карты. Я обыграю отца. Не садись. Здесь все равны. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек –